Глава 48. Кровавый сорокопут. Я не знаю, сколько времени прошло со дня штурма Карконов. Не знаю, сколько я сама убила. Я знаю только одно — сколько погибло наших. И какие именно участки стены штурмуют враги. Мы обстреливаем их горящими снарядами и камнями, льем смолу. Мы сбиваем их всем, что у нас есть, когда орды варваров приставляют лестницы к нашим стенам и карабкаются по ним. Ценой крови, пота и неимоверных усилий мы пока что сдерживаем их натиск. Но одержимых трудно убить, они невероятно живучи. И прибывают все новые и новые враги. Мои люди шатаются от усталости, они покрыты кровью и находятся на пределе сил. Нам нужна победа, и сейчас нужно что-то, что поддержит боевой дух и переломит ход сражения. Я размышляю об этом, когда прибывает Декс. Он выглядит таким же измотанным, как и я сама. Его доклад именно такой, как я и ожидала. У нас слишком много потерь, у врагов слишком мало. Мы недооценили Карконов и переоценили себя. Харпер говорит, что туннели забиты народом, говорит Декс. Он уже переправил 1005 плебеев на паломническую дорогу, но многие тысячи все еще ожидают эвакуации. Те, кто эвакуирован, выходят наружу к северу от паломнического ущелья. Это суровые земли, в них трудно передвигаться, эвакуация займет много времени. Харперу нужны еще люди? Нет, он говорит, что обойдется имеющимися силами. Я киваю. Хотя бы что-то в этом проклятом небесами городе сейчас идет по плану. А что с отцами? Их семьи бежали из города. Большинство отцов кланов забаррикадировались в собственных домах и прячутся там. Эти отцы нужны нам здесь, на стенах. Они должны сражаться. Но чтобы вытащить их из нор, тоже нужны люди, а у меня сейчас нет ни одной лишней пары рук. Нам катастрофически не хватает воинов. Прибытие подкреплений из Эстиума и Силоса, которые должны были атаковать арьергард Карконов, откладывается из-за штормов. Как императрица? В порядке, сорокопут. С ней Ралиус и Фарис. Я продолжаю настаивать, что ей нужно больше охраны. Комендант догадается, где она, если я отправлю к ней больше охраны, переместив людей из дворца, возражаю я. С Ралиусом и Фарисом она может оставаться незаметной. Что там с отрядами Керис и императора? Император удерживает западные ворота и отказывается оставить бой хоть ненадолго. Потери в его армии самые небольшие. Он в своей стихии. Керис удерживает восточные ворота, отвечает Декс. Отец Ралиус и его люди поддерживают ее, как ты приказала, но все равно у них значительные потери. Она просит прислать ей еще людей, говорит, натиск Карконов слишком силен. Я кривлю губы. Проклятая вероломная ведьма. Ты понятия не имеешь, чего я хочу. Я до сих пор не представляю, что она имела в виду. Но хотя бы знаю, пожертвовать всей столицей комендант не готова. Если она это сделает, то чем ей останется править в конце концов? Антиум — средоточие всего, что делает империю империей. Здесь государственная сокровищница, архивный чертог, императорский дворец и, что важнее всего, народ. Если она позволит городу пасть, то сможет потом стать императрицей на пепелище. Я качаю головой. Как же нам отчаянно нужны подкрепления с юга. Новые силы, чтобы остановить этих чудовищ. Работай с тем, что у тебя есть, а не с тем, что хотелось бы иметь. Это собственные слова коменданта. Что еще, Декс? Карконы обсыпают свой лагерь какой-то белой субстанцией, словно очерчивают его границы. Представления не имею, что это могло бы быть. Это соль, слышится у меня из-за плеча, леденящий кровь голос князя тьмы. Но я даже не подскакиваю от неожиданности, слишком уж я устала. «Соль?» — спрашиваю я. «Какого дьявола им понадобилось обсыпать свой лагерь солью?» «Призраки не любят соли, сорокопут», — поясняет он так обыденно, будто это элементарное знание. «Она не остановит карконов, которые уже одержимы. Человеческие тела защищают призраков от соли. Но зато от нападений диких призраков, которые не подчиняются колдунам и в данный момент приближаются, соль может защитить. «Что еще призраки?» — выдыхаю я. «Да. Они прорвались через границу земель ожидания, и теперь их влечет сюда запах крови и насилия. Их прибытие неизбежно». Князь тьмы кладет руку мне на плечо и пропевает несколько высоких нот. Мое израненное, изможденное тело тут же расслабляется, боль уходит. Я с благодарностью принимаю его помощь. Он делает это каждый день, а иногда и дважды в день с момента Карконского штурма. Только благодаря этому я еще держусь на ногах и способна сражаться. Он не задает вопросов, просто появляется, исцеляет меня и снова исчезает. Он разворачивается, чтобы уйти, но я удерживаю его. «В день, когда я исцелила Ливию, ты сказал, что однажды моим единственным оружием станет мое доверие к тебе». Я качаю головой, глядя на картины смерти и разрушения вокруг нас. Бесчисленные орды карконов, гибнущие меченосцы, Антиум, наша столица, жемчужина империи в огне и в развалинах. «Этот день еще не пришел, кровавый сорокопут», — отвечает он, вглядываясь мне в лицо. «Нет, не в лицо. Его глаза задерживаются на моем кольце. Просто я подняла руку к голове. Мгновение, и он исчезает. «Декс», — говорю я, — «собери по всему городу как можно больше соли. Нужно посыпать солью стены, госпитали и все места скопления наших людей. Прикажи людям не трогать ее». Что могут значить слова князя тьмы о том, что призраки прорвались через границу земель ожидания? Неужели Элиас погиб? Когда встает луна, карконы трубят отступление. Странно. Ничего не изменилось. Нам по-прежнему едва удается удерживать натиск. Их одержимые солдаты со сверхчеловеческой силой сеют хаос и разрушение. У них неоспоримое преимущество. Какого же дьявола тогда они сейчас отступают? В рядах моих людей слышатся крики радости. Я не присоединяюсь к ним. Что бы ни значило отступление карконов, нам оно точно добра не принесет. Через несколько мгновений ветер доносит до моего слуха странный звук. Он похож на многоголосый стон. Волосы у меня на затылке приподнимаются по мере того, как этот стон звучит все ближе. Слишком неземной звук, чтобы принадлежать этому миру. Дикие призраки. Люди хватаются за оружие, холодея перед лицом новой опасности. Стоны все усиливаются. «Сорокопут!» Рядом со мной появляется Декс. «Тысячи преисподних! Что это за звук?» «Соль, Декс!» — кричу я. «Ты рассыпал соль?» «Пока успел насыпать ее только по нашей стене», — отвечает он. «У нас кончились запасы на соляных складах, и их не хватит на весь город». «Этого недостаточно». Я вижу, как к лагерю карконов приближается бледное облако и огибает его по периметру, не касаясь солевой границы. Как муравьиная дорога, аккуратно обходящая лужицу воды. Стоны, несущиеся из этого облака, заглушают все прочие звуки. Бой барабанов, крики людей, рваный ритм моего собственного дыхания. Я вижу в облаке искривленные лица, тысячи лиц. Призраки. Мои люди кричат в ужасе, и я не знаю, что теперь делать. Не знаю, каким оружием сражаться с таким врагом. Как с ним бороться? Чем он опасен? «Помогите!» — беззвучно кричит моя душа. «Отец! Мама! Элиас! Кто-нибудь, помогите нам!» Но с тем же успехом я могла бы взывать о помощи к луне над головой. Облако приближается к стене и начинает переваливаться через нее. Я чувствую ледяные касания пролетающих мимо призраков, которые шипят, когда случайно соприкасаются с солью, покрывающей стену. Но внизу нет никакой соли, и призраки пикируют на незащищенных людей, охраняющих ворота на улице города. Солдаты не понимают, что происходит. Только что они видели перед собой странное пугающее облако. а теперь уже содрогаются и трясутся, делаясь одержимыми. Потом, к моему ужасу, они начинают бросаться друг на друга, как бешеные звери. Карконы с ревом атакуют городские ворота. Мы осыпаем их стрелами, камнями, льем смолу, но всего этого недостаточно. Я хватаю Декса за воротник. Нам нужна еще соль. Она кончилась. Мы использовали все запасы, которые были на складах. «Если наши люди будут убивать друг друга, мы не удержим ворота», — кричу я. «Мы потеряем город. Беги к Харперу. Скажи ему срочно перекрыть входы в туннели. Мы не можем позволить Карконам добраться до нашего народа». «А как же люди, которые только ждут эвакуации?» «Выполняй приказ!» «Сорокопут!» — зовет меня еще один знакомый голос. Я вижу, что ко мне проталкивается Фарис. Внизу у ворот наши солдаты терзают друг друга, рвут на куски, сражаются всем, что попадается под руку. Кто-то из солдат на стене начинает бросать в них пригоршни соли, надеясь изгнать призраков из тел одержимых, но это не помогает. Любая другая армия дрогнула бы и побежала со стен при таком зрелище. Снаружи атакуют карконы, внутри наши люди убивают друг друга. Но мои легионеры держатся. Сорокопут. Фарис, задыхаясь, подбегает ко мне и пытается выровнять дыхание. Повитуха, которую мы нашли взамен той последней, мертва. Я только что нашел ее повешенной на балке ее собственного дома. Проклятье. Так иди и найди другую. Других в городе нет. У меня сейчас нет на это времени. Ты не понимаешь. Фарис бессильно сползает спиной по стене. Он в панике, руки дрожат. Таким я его никогда не видела даже в пылу битвы. Я побежал за повитухой, потому что время настало. У твоей сестры схватки, Сорокопут, роды начались.